Монро Мерилин, псевдоним, настоящее имя Норма Джин Бейкер Мортенсон, 1926-1962, американская актриса. В конце 50-х она была самой популярной актрисой в США. В это же время начался роман Монро с Джоном Кеннеди. Когда Кеннеди завоевал Белый дом, и связь их стала постоянной, директор ФБР Эдгар Гувер и брат президента, министра юстиции Роберт Кеннеди, предупредили его о том, что вилла Питера Лоффорда с сайта «Моника», где он встречался с актрисой, прослушивается мафией, и, вероятно, любовные свидания записываются на пленку. Президент резко порвал с Мерилин. Она была потрясена, писала отчаянные письма, угрожала разоблачительной конференцией. Чтобы ее успокоить, Джон в конце концов отправил к ней своего брата. Рассказывает Питер Лоффорд, на чьей вилле она тогда жила. Роберт пытался объяснить ей ситуацию, повторял, что хозяину Белого дома нельзя вести себя, как вздумается, что ей пора прекратить причинять ему неприятности. Она оставалась безутешной. Бобу стало ей очень жалко. Он вернулся на другой день. Это явно не входило в его планы. Но так или иначе, ту ночь они провели на вилле вместе. Если раньше Мерилин названивала в Белый дом, то теперь часто набирала номер Министерства юстиции. С ней вела долгие беседы личный секретарь Роберта Кеннеди, который она вскоре сообщила, что министр собирается на ней жениться. Складывалось впечатление, что она не делала различия между двумя братьями. Склонность к такого рода фантазиям, по мнению Лоффорда, появилась в значительной мере из-за злоупотребления сильнодействующими лекарствами и спиртным. Эти же пристрастия стали причиной того, что киностудия «20 век Фокс» сочла необходимым отстранить ее от съемок нового, ставшего для актрисы последним фильма. На съемочной площадке она почти всегда находилась в таком состоянии, что не могла внятно произносить свой текст. Я уговаривал ее прекратить глотать эту гадость, если она не хочет загубить свою карьеру, вспоминает Лоффорд. Но, похоже, это было уже не в ее силах. Вот и брат Джона тоже начал от нее удаляться. «Все они одинаковые», — твердила Монро. «Сначала пользуются тобой, а потом выкидывают, как старые носки». Трагическая развязка приближалась. Со дня съемок в последней роли фильм «Неприкаянный» прошло целых 2 года. В начале августа 1962 года Роберт Кеннеди вместе с семьей гостил в Сан-Франциско у родственников. Мерилин разыскала его по телефону и потребовала, чтобы он немедленно вылетел к ней в Лос-Анджелес. Лоффорд говорит, что при встрече между ними произошла бурная ссора. Мерилин билась в истерике, опять угрожала пресс-конференции, на которой она расскажет о своих отношениях с братьями Кеннеди. Роберт Кеннеди как мог пытался погасить эту вспышку истерии. Осторожно предложил Мерилин вызвать ее лечащего психиатра. Встреча эта произошла 4 августа, а на другой день Мерилин нашли мертвой в гостиничном номере. По официальной версии, причиной смерти стала слишком большая доза лекарств. До сих пор не ясно, что это было – самоубийство, убийство или несчастный случай. Бывший агент ФБР Уильям Рэмер в своей книге «Человек против толпы» утверждает, что за неделю до смерти Мерилин Монро принимала у себя одновременно эстрадного певца Фрэнка Синатру и крупного мафиози Сэма Джанкану. В качестве доказательства Рэмер приводит магнитофонные записи, которые делал при перехвате разговоров членов мафии. Некоторые записи, на которые ссылается Рэмер, позволяют предполагать, что Фрэнк Синатра служил своего рода курьером для передачи тайных посланий Джанканы братьям Кеннеди. А дом Монро был чуть ли не местом такого обмена информацией. Оба брата Кеннеди ненадолго пережили актрису. В 1975 году был убит и Джанкана. Его застрелили накануне его выступления перед комиссией Конгресса, занимавшейся расследованием тайных операций ЦРУ, в том числе заговора с целью убийства Фиделя Кастро. Есть намеки на то, что мафия помогала в этом деле ЦРУ, и Мерлин Монро была в какой-то степени осведомлена о заговоре. Существует версия, что она не покончила жизнь самоубийством, а была убита, поскольку слишком много знала. Это, в частности, утверждает Джордж Карпози в книге «Кто убил Мерлин Монро». Книга издана в 1982 году. Вот лишь один факт, о котором говорит Карпози. Врач Томас Нагучи, проводивший вскрытие, заявил, что он нашел следы снотворного в организме покойной, но их не было в крови. Откуда такое несоответствие? Это можно объяснить, если предположить, что была сделана инъекция смертельной дозы снотворного, которая прежде всего попала в мозг. После выхода из свет книги Карпози прокурор Лос-Анджелеса распорядился провести дополнительное расследование обстоятельств смерти Мерлин Монро. Но оно не изменило официальную точку зрения. Возможно, смерти Мерлин Монро братьев Кеннеди, Джанканы, в самом деле связывает общая тайна, но вряд ли мы узнаем это наверняка. Да и нужно ли нам это?